Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение весьма поучительной библейской истории Ветхого Завета. Вы помните имя и служение, плодотворное Богу и народу Его, пророка Самуила, 1067 год до Рождества Христова. Начиная его служением, Господь продолжал свое благое участие в событиях жизни народа израильского, посылая пророков своих для наставления, обличения и предвозвещения грядущих бедствий на Израиль. Две важные причины были для этого плана Божия. Первое, что священники утеряли духовную силу, и служение сделалось формальным и безжизненным. Второе. Это цари Израиля. Некоторые были богобоязненные, но большинство из них оказались отступниками от святого Бога Вседержителя. Наиболее в Северном Израиле. Поэтому Бог давал знать народу о его отступлении от истины, от закона и правосудия. Призывал народ к покаянию и устами пророков возвещал о бедствиях, о наказании, которые народ и вожди его навлекли на себя недостойным поведением. Через пророков Господь открывал истину и волю свою. Все это свидетельствует, что Бог продолжал заботиться об Израиле, зная человеческое испорченное сердце. Оно обманчиво и весьма лукаво. Иеремия 17 глава, 9 стих. Великим пророком является Исаия. В то время, когда пророк Озия был послан Богу свидетельствовать о воле Божией Северному Израилю, тогда Исаия, часто называемый евангелистом Ветхого Завета, возвещал истину Божию и волю его Южному Израилю, Иудее, с центром в Иерусалиме. Исаия начал свое служение приблизительно в 739 году до Рождества Христова и почти 50 лет пророчествовал при весьма трудных обстоятельствах духовных и политических иудеи. Цари Озия, Иоафан, Ахаз, Иезекия были его современниками, и пророк пережил много трудностей и горечи. Исаии 1 глава, 1 стих. Озия правил хорошо народом и старался быть верным Господу, но в преклонных летах проявил непослушание Богу и был поражен проказой до смерти своей. Исаия имел особое переживание пред Богом и был послан как духовный пророк-пробудитель народа и царей священников. Исаия 6 глава. Михей начал свое пророческое служение вскоре после призвания Исаии около 736 года до Рождества Христова и продолжал возвещать волю Божию до конца столетия. Его пророчества также совершались в дни Иоафана, Ахаза и Иезекии. Он был современником Исаии. Михей разумел действия Бога по отношению к Израилю и укреплялся познанием Божьего, взывая к народу ходить свято пред Богом. Михей обличал Северный и Южный Израиль за грехи их и предвозвещал падение Самарии. Был он очевидцем печального разрушения Самарии Ассирией в 722 году до Рождества Христова. Важно помнить, что перед падением Самарии три пророка возвещали суды Божии – Осия, Исаия и Михей. К малым пророкам принадлежат Наум, Сафония и Аввакум, потому что их книги имеют немного глав. Наум начал свое служение приблизительно в 650 году до Рождества Христова, Сафония в 630 году и Аввакум в 620 году до Рождества Христова. Тема пророчества Наума касалась Ассирии и Ниневии. Ассирия жестоко поступала с северным Израилем, Самарией, поэтому и Бог поступил строго с Ассирией. Сафония возвещал суды Божии на Иудею, Южный Израиль, а также и на соседние с нею народы. Аввакум пророчествовал против Иудеи по причине ее беззаконий, а также открывал бесстрашие халдеев, которые позже напали на Иерусалим, Южный Израиль, Иудею и разорили ее. Этот пророк укреплялся верой в живого Бога, милость Божия к Иудее оставалась неизменной, невзирая на духовное падение ее. Иеремия, 610 по 580 год до Рождества Христова. Великий пророк Ветхого Завета, книга которого полна вдохновенных слов, зовов Господних, а также касается важных исторических переживаний, достойных внимательного изучения. Его справедливо называют плачущим пророком. Слезы обильно омывали лицо его, когда он смотрел на руины Иерусалима. В его дни Вавилон вторгся в Иудею, 606 год до Рождества Христова. Много ценных вождей иудейских были уведены с тысячами народа в Вавилон на поселение как пленники. Через 10 лет повторилось нашествие Вавилона на Иудею, а 586 год до Рождества Христова совершилось окончательное разрушение Иерусалима и храма Соломонова. Печальная картина была перед глазами нежного и истинного пророка, которого царь и помощники его не ценили и не хотели слушать его предупреждений не делать союза с Египтом. Когда совершилось окончательное разрушение Иерусалима, Иеремии Вавилон предложил выбор – идти в Вавилон или оставаться в Иудее. Он остался в родной земле, утешая и ободряя немногих верных Богу. Распни начались между оставшимися. Часть пошла в Египет, взяв Иеремию. Там он и умер. Даниил. Этот замечательный молитвенник и пророк в молодости был взят из Иерусалима в Вавилон при первом вторжении Навуходоносора в Иудею в 606 году до Рождества Христова. Он был княжеского происхождения, талантлив и глубоко верующий. Вскоре он был назначен на высокий пост в царском дворце и прожил все 70 лет пленения евреев. Был современником падения Вавилона при нашествии медоперцев. В этой империи тех времен Даниил занимал высокое положение при царе со времени 539 года до Рождества Христова. Мы уже говорили о том, что тогда часть евреев под руководством князя Зарававила и священника Иисуса вернулись в родную опустошенную землю. Иерусалим и храм были разрушены, царило бедствие в стране. Очевидно, Даниил умер в пленении. Иезекииль является современником Даниила. Его пророческое служение длилось от 593 года по 560 год до Рождества Христова. Он был среди пленников у реки Хавар, когда Бог призвал его и даровал ему видение. Много других откровений он получил от Господа. Книга является весьма ценной, проливая свет на прошедшие и будущие времена. Иезекииль был из рода священников. Родился, по-видимому, в Иерусалиме. Он был также современником Иеремии, но его пророческое служение началось со времени пленения Вавилонского. Несомненно, Иезекииль знал о пророчестве Иеремии, что плен будет длиться 70 лет. Это влияло на его жизнь и служение. В 606 году храм в Иерусалиме был разрушен, но он получил откровение от Господа Бога, что слава его оставила величественный храм, Иезекииля 10 глава, и отошла слава Господня от порога дома. Но в видении он также видел возвращение славы Божией во храм. 43 глава. Это видение, несомненно, ободряло пленников и священников, взятых в Вавилонский плен. Теплилась надежда в их сердцах, что Иерусалима Бог не забудет. Книги Даниила и Иезекииля покрывают период времени иудеев в большей мере. Трогательные пророчества Иеремии касались главным образом времени до нашествия Вавилона на Иудею. Библия содержит также книги пророческого периода после пленения Иудеи. Их три числом – Захария, Малахия и Агея. Захария и Агей много ободряли первых возвращенцев в Иерусалим Зарававелем. Эти патриоты, верующие, нуждались в их слове. Малахия, последний пророк Ветхого Завета, много обличал Израиль за их духовное охлаждение и пути греховные. Близилось пришествие Иисуса Христа. Аминь.